общества. Фундаментальная ступень нашего творчества. Много усилий в работе приносят успех. И эта ступень даст толчок для движения тех. Есть от чего оттолкнуться, по сути. Все тот же хардкор, все те же подземные звуки. И знаешь, ты можешь от нас ожидать новые взгляды на вещи, но тот же хип-хап. Подводим итоги, группировка по своей природе. Натурпродукт и стелит не по моде. Педики в пролете позарят за глаза плохое. Ваше место у параши и стремление гнилое. Отпечатки времени, острый хардкоровый звук. Классика жанра, хип-хап по жизни лучший друг. Послышался стук, это ТО у твоих дверей. Сделай громче звук и убери от колонок детей. Это аутро, это аутро. Конец альбома, надеюсь, вы нашли свое. Посетили с нами тайное общество. Дела отныне пойдут уверенно на 100. Это аутро, это аутро. Конец альбома, надеюсь, вы нашли свое. Посетили с нами тайное общество. Дела отныне пойдут уверенно на 100.